Но сейчас он все понял. Тут есть только одно объяснение. Они не подчинились офицеру СС и за это должны понести наказание здесь, в лагере. Предугадать наказание нетрудно. Зэков вздергивают за неподчинение даже рядовому надзирателю. Значит, их отказ был ошибкой, понял он вдруг. Пойди они с визы, у них еще оставалась бы какая-то надежда. А теперь им точно крышка. Удушливая волна отчаяния и обиды захлестнула его изнутри. Она сжимала желудок, застила глаза. И в то же время необъяснимо и остро, просто до смерти хотелось курить. Нойбауэр изучал номер на груди у 509-го. Номер маленький, всего трехзначный. «Сколько ты уже у нас?» — спросил он. 10 лет, господин оберштурмбанфюрер». 10 лет?» Нойбауэр даже не знал, что у него в лагере есть заключенные, которые сидят с самых первых дней. «А что это ведь, пожалуй, свидетельство моего милосердия», — подумал он. «Далеко не каждый лагерь может предъявить зэков с таким стажем». Он пососал сигару. «Пожалуй, это может сослужить ему неплохую службу. Наперед ничего нельзя знать». Вошел Вебер. Нойбауэр вынул сигару изо рта и рыгнул. На завтрак ему сегодня подали копченую колбасу и омлет, одно из его любимых блюд. «Оберштурмфюрер Вебер», — строго сказал он, — «такого приказа не было». Вебер смотрел на начальника с интересом. Он ждал продолжения шутки. Шутки не последовало. «Сегодня на вечерней поверке мы их повесим», — сообщил он наконец. Нойбауэр снова рыгнул. «Такого приказа не было», — повторил он. «Кстати, почему, собственно, вы занимаетесь этим сами?» Вебер не сразу нашелся, что ответить. Он вообще не понимал, зачем Нойбауэр попусту тратит слова и время из-за какой-то ерунды. «У вас для этого достаточно подчиненных», — продолжал Нойбауэр. «Что-то этот Вебер в последнее время больно стал самостоятельный. Не вредно ему лишний разок напомнить, кто тут начальник». «Что с вами, Вебер? Нервишки пошаливают?» «Никак нет». Нойбауэр снова обратил свой взор на 509-го и Бухера. Вебер, кажется, сказал «повесим». «Ну, вообще-то правильно. Только чего ради? И день так хорошо начался. К тому же неплохо показать Веберу, что совсем не все в лагере делается только по его хотению». «Эти люди не злостные нарушители», — заявил он. «Я распорядился найти добровольцев. Они на добровольцев не слишком похожи. Дайте им 2 суток карцера, и больше ничего». «Больше ничего, Вебер, вы меня поняли? Я бы хотел, чтобы мои приказы выполнялись». «Так точно». Нойбауэр вышел. Он был доволен и чувствовал свое превосходство. Вебер презрительно смотрел ему вслед. «Нервишки», — думал он. «Это у кого тут нервишки? И кто на самом деле размяк? 2 суток карцера?» Он в ярости оглянулся. Косая полоска солнца упала на разбитое лицо 509-го. «Я тебя вроде знаю. Откуда?» «Не могу знать, господин оберштурмфюрер». 509-й очень хорошо это знал и очень надеялся, что Вебер все-таки не вспомнит. «Откуда-то я тебя знаю?» «Ну, ничего, я еще припомню. А почему у тебя вся морда разбита?» «Упал, господин оберштурмфюрер». 509-й облегченно вздохнул. «Это все уже старые песни. Излюбленная шутка лагерного начальства еще с первых дней –